Глава 12. Нельзя сказать, что все ее бросили. Звонили, сокрушались, давали советы, искренне пытались придумать, кто бы мог ее захватить на машине. Но у Ольги не было никакого желания ехать калекой в веселую компанию. Часа в 2 ночи всем захочется проветриться, будут валяться в снегу, благо погода сжалилась и в последний момент, как манну небесную, выдала приличную его порцию. Дурачиться, взрывать петарды, а она останется в одиночестве или, того хуже, в обществе кого-то из перебравших жуликов и, ковыляя вокруг руин праздничного стола, начнет пытаться придать ему сносный вид. Но она приговорена быть дома. Ничего страшного, в конце концов, всего лишь предрассудок. Правда, у нее нет даже шампанского, хотя она все равно открыть бутылку не сумела бы. Так что выпьет в полночь вонючей дешевой водки, купленной для компрессов, включит телевизор и сольется со всей страной. Люди смотрят одно и то же и делаются как бы знакомыми, если не родственниками. Как в анекдоте. Куда вы поедете отдыхать? В Санта-Барбару. Почему туда? Так я же всех там знаю. Еще утром она обнаружила, что от мыла остался тоненький лепесток, налила в мыльницу шампунь, вымыла руки. А если бы она сломала ногу и села дома надолго? Нет никого, кто купил бы это несчастное мыло не в виде одолжения, любезности или по дружбе, а просто как нечто само собой разумеющееся. И не забудь купить мыло. Это и называется одиночеством. Вот няня прожила, как она говорила, одинокую жизнь, но всегда была Оля, которую та с гордостью называла «моя воспитанница». Что ли взять девочку из детского дома? Но едва ли она сможет полюбить чужое по рождению и воспитанию существо. А может, родить ребенка? Подумаешь, 35 лет. Но страшновато. Мало ли, что с ней, с Ольгой, случится. А девочка... Почему-то Оле не приходило в голову, что родиться мог бы и мальчик. Не могла она, сирота, так рисковать. Но ведь где-то же будет отец. Хотя одной, конечно, трудно. Вот Лера практически спихнула дочь на бабушку. Кстати, надо бы позвонить. Нехорошо с Лерой получилось. Ольга пыталась сиборитствовать. Взяла книжку, устроилась под пледом на диване, не читалась. Потом немного подремала, но разбудил звонок с работы. Порадовали, что отвалили большую новогоднюю премию, спрашивали, не прислать ли с курьером, сетовали, без нее праздник не праздник. Она не то что была уверена, подразумевала, что Лева появится, и, стараясь поменьше наступать на больную ногу, приготовила коронное блюдо — сладкий плов. Курагу с черносливом резала сидя, а когда высыпала рис на сковородку, вспомнила Леве на восторге по поводу ее посуды и улыбнулась. Конечно, появится. Так день, переваливаясь, докатился до вечера. В 8 часов, проголодавшись, Оля принялась за плов. Замурлыкала радио. «Это я? Ты — это я это ты?» Почему, собственно, она решила, что он придет? Маленькое приключение, и только забытое за предновогодними хлопотами. У них даже не случилось эффекта попутчика в купе, которому успеваешь рассказать всю жизнь. Несколько лет назад она загремела в больницу с приступом аппендицита. В послеоперационной палате с ней лежала милая женщина, с которой они были неразлучны неделю и, казалось, подружились навсегда. Но, вернувшись в обычную жизнь, не нашли места друг для друга. 2-3 телефонных разговора и отношения увяли. Они были объединены лишь тем, что ясным сентябрьским утром у них обеих одновременно закололо в правом боку. Весь вечер она бессмысленно ковыляла по квартире. То включала, то выключала телевизор, то бралась за какое-то шитье, все валилось из рук. Нечего ждать, она сама все погубила своей истерикой. В чем он виноват? Рассказала о работе. Сама, между прочим, попросила, а она сорвалась на ровном месте. Да кто же ей позвонит после такой сцены? Перед сном, подойдя к зеркалу в ванной, чтобы смыть напрасно прожившую весь день на ресницах тушь, Оля заплакала от обиды, даже не отметив, что плачет всего 6-й раз в жизни.